Приди, весна, приди, красна, вокруг все живи, и все те хладно и сердца друг другу пробуди, и все те хладно и сердца друг другу пробуди. Правляй ты, солнышко, вокруг теплом нас озари, согрей ты чувства в людях тех, кто охладел в любви, согрей ты чувства в людях тех, кто охладел в любви. Поля цветами украси, излей свой аромат, и души наши воскреси. Пошли нам благодать, и души наши воскреси. Пошли нам благодать. И вот настала уж весна, соловушка пропел, как дивна вся твоя краса, как чуден твой предел, как дивна вся твоя краса, как чуден.